Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня еще раз из книги Деяний апостолов 1 главы, стихи от 9 по 11. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг пристали им два мужа в белой одежде». И сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Наши мысли мы хотим сосредоточить на словах ангелов, которые сказали провожавшим Иисуса на небо апостолам: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Это является великой истиной, открытой для людей в Библии, и особенно верующие в Иисуса люди с нетерпением ожидают этого момента, чтобы навеки соединиться и жить со своим Господом. Однако в Слове Божьем есть очень много предупреждений, поощряющих верующих к бодствованию, и также предсказание о том, что это будет великой неожиданностью даже для спасенных детей Божиих. Его пришествие за своими уподобляется водам потопа, которые внезапно полились, и миллионы народа погибли, потому что не внимали словам Ноя, который 120 лет говорил им об этом. Это также уподобляется вору, который приходит ночью, когда люди спят, и похищает их драгоценности. В прошлой нашей передаче мы уже подчеркнули эту первую истину о том, что будет на земле, когда Христос придет в первой фазе своего второго пришествия, то есть что это будет великой неожиданностью даже для верующих. Вторая истина об этом – это то, что в это время произойдет славное воскресение всех спасенных, принявших Иисуса Христа своим личным Спасителем и покаявшихся в своих грехах. Сколько милых, родных, дорогих нашему сердцу лежат в могилах, и мы, вспоминая их, часто скорбим о разлуке с ними. Если жизнь на земле продлится еще несколько десятков лет, то большинство из нас тоже будут там в сырых могилах. А ведь не все желают нашей смерти, и многие будут скорбеть и о нас. Но вот в это славное время совершится это славное воскресение всех верующих. Это соделает сам Бог, и это будет великим чудом Божиим. В первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, стихе 16 сказано, что это совершится при гласе архангела и трубе Божьей. Писание особенно подчеркивает истину о воскресении мертвых. И если бы этого не было, то все наши верования и проповедования были бы напрасны. Все не имело бы никакого смысла. Но Павел заявляет, что Христос воскрес из мертвых, как первенец, а поэтому и его последователи воскреснут и будут проводить свою вечность с ним. В стихе 18 этой же 4 главы 1 послания Фессалоникийцам Павел говорит: «Итак, утешайте друг друга сими словами». Это называется блаженным упованием верующих. А люди, не знающие Бога, не имеют это упование и не будут или не могут его иметь, хотя они тоже воскреснут в свое время, но не для славы и радости, а для вечного осуждения. Но почему это воскресение называется славным? А вот потому, что, во-первых, оно даст нам славные тела. Читаем Филиппийцам 3, 20-21. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. Мы получим тела, подобные телу воскресшего Иисуса Христа. Во-вторых, это воскресение принесет нам славу Христа, о которой Он молился, а как читаем в Евангелии Иоанна в 17 главе. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино». Единство верующих здесь на земле уже говорит о славе, которую они получили от Христа, и эта слава пойдет с ними в вечность. О, это будет славное воскресение всех верующих! В-третьих, оно ведет нас в вечную славную жизнь со Христом в новом славном Иерусалиме, который никогда не прекратится. Стоит веровать в Господа Иисуса Христа и наследовать все эти чудные обетования, и стоит быть готовым к Ему второму пришествию, чтобы войти в эту вечную славу. Третья истина о том, что будет во время Его пришествия, это приятное вечное соединение всех верующих, родных, любимых и даже тех, о ком мы ничего не знали здесь на земле. Я лично ожидаю этого момента, вспоминая свою любящую мать. Так много слез она пролила за мое спасение или за мое обращение к Господу. Я вспоминаю многих братьев-проповедников, которые послужили для меня великим благословением в моей духовной жизни, и через которых я много узнал истин из Слова Божия, которых, наверное, до сих пор еще не знал бы. Потом мы там встретим своих духовных детей. Это те, которые обратились через наше служение, прямое или косвенное. А многих из них мы даже не знаем. Но вот мы встретимся и вовеки будем рассказывать друг другу дивное повествование о том, как Господь по милости Своей спас нас и кто послужил инструментом к этому. Потом встретим своих духовных внуков и правнуков, и так дальше, и так дальше. Ведь уверовавшие через нас сделались свидетелями о благодати Божьей для других, а те, уверовавшие, для еще других, и так дальше, и так дальше. Там все это откроется, и сколько будет радости и благодарений Богу и Его служителям. Все это совершится в тот славный день, когда сей самый Иисус придет опять на землю, как сказали ангелы. Представьте себе встречу с ветхозаветными праведниками, святыми пророками, а также с апостолами Иисуса Христа. Потом с мучениками всех веков, которые не посчитали со своей жизнью, но отдали ее ради Господа. И они тоже расскажут о своих переживаниях и радости, полученной от Бога. В-четвертых, в это время произойдет печальная разлука со всеми неспасенными. Она начнется на кладбищах, где святые воскреснут и их могилы откроются, а тех других могилы останутся закрытыми до дня второго воскресения. Мы читаем в первом послании Фессалоникийцам 4 главе, что мертвые во Христе воскреснут прежде, а потом живые соединятся с ними, оставив после себя близких на поле, где вместе работали, на постели, где вместе спали, и в других местах, где будут находиться в это время. Даже в церквах многие останутся и разлучатся навеки. Это будет вечная, ужасная, безнадежная разлука. Евангелие Матфея, 25 главе, в стихе 46 сказано: «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». А в Евангелии Луки, 16 главе, стихе 26 сказано так: «И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Друзья, это истина Слова Божия. И как бы хотелось, чтобы все дорогие слушатели позаботились бы сегодня о том, где и с кем вы будете проводить свою вечность. Христос скоро придет и спасенных заберет, хотя и неожиданно. Мертвые праведники воскреснут и войдут с Ним в вечную славу, соединившись со всеми близкими. Но остальные навеки разлучатся, и поправить положение будет невозможно. Обратитесь к Господу сегодня, дорогие друзья, и живите во веки веков. Ожидайте Его пришествия с радостью, зная, что Он придет и заберет вас к себе со всеми спасенными. А дети Божии, ободритесь, радуйтесь, славьте Его и ожидайте, потому что Он скоро придет за всеми нами. Аминь.